Глава 28. Дженни села, опершись спиной о стену и прижав колени к груди. Пахло пылью и криозотом. Перед ее глазами, отбрасывая тени, двигалась едва различимая в темноте мужская фигура. Мужчина что-то искал. Рылся в разбросанных на полу коробках и свертках, в которых позвякивали металлические предметы. Что у него там? Нож? Наконец он что-то достал из ящика, чиркнул спичкой, и помещение осветилось крошечным оранжевым огоньком. Мужчина задул спичку и подкрутил колесико на керосиновой лампе. Наконец, разглядев его, Дженни задохнулась и вжалась еще плотнее в каменную стену. Похититель глянул ей в глаза. Тусклый свет пятнами лег на его лицо. Нечесанные светлые волосы, запущенная борода, карие зрачки. Мужчина не отрывал от нее взгляда. «Эндрю?» — прищурившись, прошептала Дженни. «Эндрю, ты?» Она отлипла от стены и прямо на четвереньках бросилась к нему, уставилась в лицо мужчины, тот по-прежнему не сводил с нее глаз. Последний раз Дженни видела Эндрю 5 лет назад, когда закрывался сосновый край, и уже не думала, что встретит его снова. «Что заставило тебя вторгнуться в мои владения, малышка?» «Малышка», — он дал ей это прозвище, увидев игрушечного медвежонка, которого Дженни держала в своей кровати все годы, пока находилась в лечебнице. Она бросилась на грудь Эндрю, и тот сжал ее в объятиях. Дженни вдохнула запахи костра и хозяйственного мыла, того самого оранжевого, которое выделяли им в сосновом крае. «Боже, сколько вопросов крутится в голове!» «Что ты здесь делаешь? Как ты?» Она осмотрелась, до сих пор не понимая, где находится. «Я думала, ты уехал к родителям. В Уэльс!» «Ну, не знал, где пристроиться». Эндрю пожал плечами. «Привык к этому месту». Он указал взглядом на старый корпус. «Всегда лучше тот дьявол, которого знаешь. А ты как? Решила вспомнить прошлое?» «Да нет. Заглянула ненадолго. Просто есть одно дельце». «Что за дельце?» Эндрю поднял брови. «Извини, не могу сказать. Пока не могу. Чем меньше народу знает об их предприятии, тем лучше». «Только не говори, что собираешься проникнуть в клинику. Я бы на твоем месте держался от нее подальше», — предупредил Эндрю. «А что такое?» «Ну, кучка ожиревших женщин, желающих сбросить лишний вес. Жуют свои салатики. Что тут не так?» «Женщины тут совершенно ни при чем. Все дело в бабе, которая там рулит». «Ты имеешь в виду главврача?» «Я ее ни разу не видел. Только знаю, что охранники боятся ее до смерти. Она тут всему голова». «То есть она тебе кого-то напоминает?» «Доусон. Ну да. Похоже, это место привлекает людей такого типа». «Эндрю, доктор-диетолог вряд ли может сравниться со смотрительницей психушки. Да с ней никто сравниться не сможет». «Ну, не знаю. Просто будь осторожна. Если тебя застукают, нарвешься на серьезные неприятности. Эта дама первым делом вызовет полицию. Ну, типа преподать урок тем, кто захочет вторгнуться на ее территорию». «Эндрю, я не планирую попадаться в лапы охранников». «Не перехвати я тебя. Впаяли бы тебе нарушение границ частной собственности. Ты что же не видела, что вдоль забора шел охранник?» Дженни задумалась. Выходит, она была на грани провала. «Как ты понял, что это я?» «Видел, как кто-то пробирается по лесу. Присмотрелся. Ты ни капли не изменилась». «Ты тоже, Эндрю», — она улыбнулась. «Но разве что бороду отрастил». «Представляю, что сказала бы Доусон. Лентяй ты небритый». «Знаешь, я обрадовался, когда прочел, что она умерла», — помрачнев, ответил Эндрю. «Туда ей и дорога». Он впился взглядом в Дженни, ожидая ее реакции. Она засмотрелась на огонек в лампе, и перед ее взором замелькали сцены последней ночи соснового края. Темные коридоры, слова, которые смотрительница выплюнула ей в лицо. ты ни на что не годишься. Не зря тебя здесь заперли. Она вздрогнула, когда Эндрю прервал молчание. Так здорово снова тебя увидеть. Дженни сжала его руки в своих ладонях и улыбнулась. Мне тоже приятно с тобой встретиться. Побыть бы здесь подольше. Тебе и вправду ни к чему туда соваться. Эндрю прикурил и передал сигарету Дженни, совсем как раньше. Я должна, дружище. Буду осторожна, обещаю. Надеюсь, игра стоит свеч. Если что-то случится, кричи, я сразу прибегу. Но если спалюсь, этого маленького дворца мне больше не видать. Эндрю, все будет нормально. Я не хочу, чтобы ты попал в беду. Дженни огляделась, остановив взгляд на матрасе и спальном мешке в углу. Как же охранники тебя до сих пор не обнаружили? Наверняка они давно поняли, что ты прячешься на территории. Один раз едва не выкинули отсюда, а потом увидели мою татуировку со времен войны. Их начальник, тоже бывший солдат, жалился надо мной. Сказал, если не буду приближаться к клинике, меня не тронут. Тебе такая поблажка не светит. Эндрю привезли в Сосновый край, когда Дженни провела там уже пару лет. Парень прошел войну на Фолклендах, и на родине его встретили с почестями. Правда, слава была недолгой. Через пару месяцев британский флаг на островах пришлось спустить. В один прекрасный день отец Эндрю, вернувшись с работы, нашел сына, висящим в петле. Его едва спасли. Задержись, старик, тем вечером за кружкой пива в баре, как он, собственно, и планировал, и откачивать было бы уже некого. Дженни взяла его тогда под свое крыло. Сломанное крыло. С тех пор они, как могли, заботились друг о друге. Когда лечебница приказала долго жить, ее пациенты разлетелись по свету, словно осколки шрапнели. Все контакты были утеряны. Каждый из них остался в тоскливом одиночестве. Она поднялась, забросив рюкзак за спину. «Будь осторожна, Джен. Лечебницы больше нет, но ее бывшее здание по-прежнему пропитано злом. Я иногда слышу по ночам странные звуки, крики, непонятную музыку. В темноте по лесу ходят какие-то люди. В этом месте есть что-то неправильное. Оно никогда не спит. Совсем тебя судорожная терапия без мозгов оставила», — пошутила Дженни, обхватила его за виски и зажужжала, подражая жуткому аппарату. «З-з-з-з-з». Эндрю вывернулся, тряхнув головой. «Кто бы говорил? Ты-то всегда была чокнутой». «Не всегда. Только с того дня, как меня сюда упекли», — возразила она. «Я уже здесь съехала с катушек. Забегай ко мне еще. И вообще, дай знать, если потребуется помощь. Я всегда в курсе, где стоят охранники и всякое такое прочее. Если встрянешь, дуй сюда. Обещаешь?» Дженни обняла старого приятеля. «Обещаю. Скоро заскочу». Эндрю по-военному взял под козырек, и Дженни, прикрыв дверь, направилась к старой лечебнице. На этот раз останавливаться на полпути она не будет.